Глава 11. КГБ или гедонисты? Первое. Как все значительное, кроме Академии наук, которой досталась сталинская высотка, оказавшаяся непригодной для дома колхозника из-за отсутствия конюшни, Комитет государственной безопасности располагался на Ленина. Эта центральная улица города по давней традиции носила имена всех оккупировавших Латвию вождей, от царя до фюрера. Знаменитый среди рижан угловой дом, построенный для новоришей еще до обеих мировых войн и уцелевший в них, гордился застекленным куполом, ионическими колоннами, ажурными балконами и другими архитектурными излишествами. Они не помогали работе органов, но и не мешали им. Рижане обходили угловой дом стороной, не поднимая лишний раз глаза, даже когда оказывались в модном магазине «Сыры», располагавшемся на противоположной стороне улицы. Именно поэтому, заняв в нем очередь, я смотрел прямо перед собой, уткнувшись взглядом в поясницу Ульяны Семеновой. 213-сантиметровая звезда латвийского баскетбола тоже пришла за советским камамбером, ничем кроме названия не отличавшимся от сырка «Дружба». Сам я ни разу в КГБ не был, но готовился к встрече, сколько себя помню. Мое антисоветское воспитание началось под голос BBC и закончилось в августе 1968-го, когда я быстро повзрослел, встретив во время поездки на Карпаты танки. Местные на них не смотрели, хорошо зная, чем это кончится, но мы с отцом не отводили глаз. Разгром пражской весны помог отцу свести счеты с советской властью, которой до этого он еще давал шансы справиться, читая нам вслух Евтушенко. В тот день, когда вышел журнал «Юность» с братской ГЭС, меня не пустили в школу. Вместо этого мы всей семьей отправились в лес. Улегшись под красными балтийскими соснами, я слушал про святителя Крамера и прочих героев поэмы, простивших родине ее преступления в надежде на то, что она одумается и станет такой, какой обещал Ленин. Танки на узком австро-венгерском шоссе оказались роковым аргументом власти. И вскоре мы всей семьей, отказав ей в доверии, поменяли Евтушенко на Солженицына, которого читали по ночам, передавая друг другу жидкие странички самиздатской печати. С тех пор Прага никогда не отходила недалеко, ненадолго от моей жизни, напоминая о себе троицей — Францем Кафкой, солдатом Швейком и не менее бравым генералом Майоровым. Последний командовал теми самыми танками. Жена Майорова, выкрашенная хной до цвета медного чайника, преподавала у нас на филфаке выразительное чтение — то есть руководила декламацией патриотических стихов, показывая руками, как ставить смысловое ударение на местах про народ и родину. После Лотмана, которого нам открыли более прогрессивные профессора, предмет был несложным и давался даже троечницам из Латгалии. Майорова редко теряла благодушие, угощала студентов шоколадными конфетами, вспоминая боевую молодость, когда ее муж еще был простым политруком, а не главнокомандующим Прибалтийского военного округа. Бешеной я ее видел лишь однажды, когда мерный ход занятий прервала студентка с латышского потока, зашедшая в аудиторию, чтобы сделать объявление для товарок из общежития. Извинившись, девушка обратилась к ним по-латышски, отчего Майорова побледнела и взвизгнула. «На территории Союза Советских Социалистических Республик», выразительно сказала она, «извольте говорить на человеческом языке». Спрятав глаза от стыда за наш союз, мы слушали, как застенчивая студентка, изучавшая латышскую, а не русскую литературу, извинялась на человеческом языке с тем сильным акцентом, который выдавал провинциальное происхождение. В Риге все, кроме хулиганов из бандитского московского форштадта, прилично говорили по-русски. Майорова любила принимать экзамены на дому. Из демократизма и чтобы показать трофеи. Генеральская чета жила напротив памятника Ленина в сдвоенной квартире, занимавшей весь этаж некогда доходного дома. В дверях мы столкнулись с хозяином. Поклонившись на всякий случай в пояс, я громко поздоровался. «Хы!» — ответил Майоров, но я, начитавшись Гашика, ничуть не удивился, думая, что генералы не владеют членораздельной речью. Снисходительно выслушав мою структуралистскую интерпретацию стихов о советском паспорте, Майорова угостила чаем с конфетами Мишка на севере и предложила осмотреться. «Неужели Фальк?» — осмелев спросил я, показывая на синий пейзаж. «Муж жалуется, что олиповато», — вздохнула Майорова. «Но работа музейная». При открытые двери виднелась анфилада комнат, уставленных стеллажами с богемским хрусталем. Столько посуды мне довелось видеть только в Павловском дворце. «Чехи надарили», — объяснила Майорова. «И как им было отказать? От такой чумы избавили». Когда мы вышли за могучие двери, однокурсницы насплетничали. Для уборки покоев Майорова нанимает самых уродливых домработниц, но ничего не помогает, и девиц меняют, как только залетят. Второе. Мы знали, что советская власть вечна, как всемирное тяготение, но именно постоянное давление придавало азарт нашим шуткам, песням и стонам. «Ни одно слово не пропадет зря», — твердили собутыльники, кивая на телефон, считавшийся любимым инструментом госбезопасности. Но сам я, честно говоря, никогда не верил, что кто-то может и впрямь фиксировать ту смурь, что мы несли за чаем и водкой. К тому же я никогда не видел сотрудника КГБ и не мог его себе представить. В той среде, где я вырос, чекисты считали полумифическим существом — гарпия с партбилетом. Как у греков, эти фантомы, сотканные из суеверного страха и распаленные вином фантазии, вызывали вечный художественный интерес. Что ни скажешь, все в жилу и смешно. Андропов сломал руку. Кому? Допуская сверхчеловеческие способности органов, мы отказывали им в человеческих. Вообразить за нашим столом чекиста было не проще, чем игуану или бонда. Тем сильнее я удивился, когда школьный товарищ, став студентом столичного вуза, спросил, стоит ли ему отправляться по распределению в КГБ, чтобы заняться там чистой наукой. Брызжа слюной, выкатывая глаза и вырывая волосы из молодой бороды, я исполнил песню протеста без слов. Но он меня понял и занялся не чистой, а прикладной наукой на том же ядерном реакторе, где моя мама работала с мирным атомом, выращивая помидоры на подоконнике. Пожалуй, мы верили в КГБ примерно так, как просвещенные эллины в эту самую гарпию. Факт природы, приукрашенный фольклором. При этом я знал, что дед сгинул в киевском ЧК и понимал, что в такой осторожной стране стучать должен каждый третий. Но знание это было сугубо головным и служило фоном, на котором вышивались наши бесшабашные разговоры. Советская власть нам казалась не только страшной, но и смешной. Раньше как Хрущев, позже как Брежнев. За ним мы следили с любовной пристальностью. Однажды, одуревший от безделья, я смотрел в прямом эфире, как и без того разукрашенный генсек получал в награду парадную саблю, усыпанную бриллиантами. Когда толстый генерал протянул ему оружие, Брежнев отпрянул в комическом ужасе и поднял руки вверх, показывая, что сдается. Ловя власть на мелких глупостях и больших подлостях, мы коротали юность, пестуя лакомое чувство метафизической исключительности. Запертые, словно в пещере Платона, в однопартийной, мягко говоря, системе, мы не надеялись ее ни изменить, как наши предшественники-шестидесятники, ни покинуть, как сделали это чуть позже сами. Нам оставалось только одно — оправдать собственное существование здесь и сейчас. Глупо думать, что кто-то другой может сделать тебя счастливым, — говорил Будда. Но до него было далеко, и мы нашли себе гуру рядом. Никто, кроме нас с Вайлем, о нем не слышал, и это нам нравилось еще больше, ибо позволяло считать Попова нашим открытием. Третье. Я напился, когда познакомился с Валерием Поповым. У меня не было другого выхода. Мы начали вечер в бродвейском ресторане с того, что я обещал сопровождать каждый тост цитатой. К ночи их набралось столько, что Попов решил покончить счеты с жизнью. «Лучше дня уже не будет», — воскликнул он. «Попасть первый раз в Америку и тут же найти человека, который шпарит тебя наизусть». Мы оба уцелели, и я не перестаю его цитировать, потому что афоризмы Попова сыграли в моей жизни примерно ту же роль, что красная книжечка для хунвэйбинов. Я черпал из его книг мудрость, которая такой даже не прикидывалась. Иногда его диалог излучал истому. «Как ты себя чувствуешь?» — спросила она. «Плохо. А меня?» Иногда автор делился своим безграничным надвидовым гуманизмом. Мимо прошел еж с лягушкой во рту. «Не желаете?» — спросил он. «Освежает?» Попова, как, собственно, все важное и уникальное, я цитирую по памяти. Она лучше знает, что хранить, не спрашивая зачем. Раз помню, значит, было надо, дорого и кстати. Резонанс. Найдя нужный нам язык, мы извлекали из Попова мозг костей и рецепт спасения. Реальность, утверждал наш с Вайлем догмат веры, не бывает сплошной, а тайна счастья прячется в вычитании. Нужно всего лишь убрать с глаз долой и из сердца вон вату будней, чтобы не мешало сторожить, узнавать и встречать хохотом великие мгновения беспричинной радости. «Хоть бы зубы у вас заболели», — сказал Довлатов, когда уже в Нью-Йорке мы поделились с ним благой вестью. Ему этот молодежный, словно из Мурзилки, гедонизм был категорически чужд. Нам в самый раз. Хуже, что, открыв истину, мы не могли ею не поделиться. Не выдержав молчания, мы с Вайлем написали в молодежную, естественно, газету первый совместный опус — о Попове. По дороге к печатному станку мы обнаружили, что вместе писать нельзя. Стыдно. Письмо, как акт, слишком физиологично. Слова зачинаются, рождаются, иногда выплевываются. Делать это на глазах другого не только неприлично, но и негигиенично. Усвоив первый урок, впредь мы не повторяли ошибок и следующие 15 лет сочиняли вместе и писали врозь, поклявшись никогда не раскрывать авторство статьи, эссе, главы, абзаца. Нам нравилось жить с тайной, и я унесу ее в могилу, как это поторопился сделать Вайль. Властям, однако, наш коллективный дебют не принес той радости, которой мы стремились поделиться, и Петю выгнали из газеты. Трудно, вернее, скучно вспоминать, за что. Интересным в этом процессе был сам процесс. Опротестовав, как было тогда модно, в свободолюбивых кругах решения администрации, Петя настоял на публичном судебном разбирательстве. В ту охочую до правосудия эпоху суды были нашими гражданскими праздниками. Поскольку никто не питал надежды на успех, процесс носил характер не юридический, а эстетический. И Вайль 2 недели сочинял красноречивое последнее слово, требуя приобщить его к делу. Судья приобщил, и скоро Вайль, как и я, устроился в профессиональную пожарную охрану, которая отличалась от любительской тем, что не гасила пожары на производстве, а заливала их в себе, привычным портвейном и экзотической березовой водой на спирте, хоть и техническом. Петя ходил дежурить на один завод, я на другой. Но оба мы ничего не делали, даже не пили, боясь оказаться на дне, где ползали наши коллеги. Пора признаться, что пожарная охрана дала мне несравненно больше университета. Книги я и без него читаю, но никогда мне уже не встретить таких людей, какими были мои сослуживцы. Один испражнялся, не снимая галифе, другой спал с дочкой, третий нюхал бензин, когда кончалась выпивка. Самым невзрачным казался начальник караула Вацлав Мейронс, получивший пост за канцелярский почерк. Умея подписываться с росчерками, он любил грамоту, хотя с трудом разбирал написанное. Однажды, страдая от насильной трезвости, Мейронс пристроился ко мне, когда я проверял диктанты, подрабатывая учителем в свободное от университета, дружбы и пожарки время. Изучив все 40 тетрадей, Мейронс одобрил одни и осудил другие диктанты, так и не поняв, что текст тот же. Наверное, его учили, что показания всегда разнятся. Дело в том, что в прошлом Мейронс заведовал отделением КГБ в мятежной области Курземе. Там, на западе Латвии, в густых чащах, выходящих к высоким дюнам открытого Балтийского моря, он искоренял лесных братьев, их друзей, родичей, соседей и подвернувшихся под руку, пока не спился, не от ужаса перед содеянным, а от доступности самогона, который варили из браги на каждом вражеском хуторе. Прожив с Мейронсом бок о бок 2 года, я, чтобы не говорила Ханна Арендт, не обнаружил в нем ничего банального. Когда умерла его мать, труп удалось похоронить с 3-го раза, потому что Мейронс пропил первые 2 гроба, купленные парткомом невезучего завода.